2. Внимание заслуживают трое, и Нагасена оценивает каждого из них. Сатурналия, кустодий из Легио, его ярость сопоставима только с его стыдом. Это из его тюрьмы бежал тот астропат, Кай Зулейн, вместе с бойцами из крестового воинства. И такую серьезную оплошность можно загладить лишь их немедленной поимкой. Сатурналия зол, но сохраняет выдержку. Нагасена знает, что может рассчитывать на то, что кустодий будет следовать его указаниям. И он единственный, у кого будут шансы против преследуемых воинов, если те решат развернуться и принять бой. Адепт Хирика чувствует себя неуютно, и Нагасена понимает причину. Ее глаза испещряют красные точки от лопнувших капилляров, а на шее видны кровоподтеки, оставленные ее бывшим коллегой, который пытался ее задушить. Хотя она и прикидывается безразличной, но Нагасена видит, что его смерть затронула Хирика сильнее, чем ей хочется признавать. Сама она не охотник и обладает лишь одним полезным для них умением. Хирика – пси-экстрактор, и она считает, что может извлечь из Кая Зулейна те секреты, которые делают его таким ценным. Афина Диас – увечный астропат, и при обычных обстоятельствах Нагасена не разрешил бы ей присутствовать на охоте такого рода. Ее тело искалечено, и ее кресло со встроенной системой жизнеобеспечения лишь будет их замедлять. Но она побывала в разуме Кая Зулейна, и благодаря этому обрела восприимчивость уникального рода. Если он будет поблизости, она сможет их к нему привести. Она не горит желанием участвовать в этой охоте, но понимает, что ее мнение по этому поводу не играет никакой роли. Они собрались в покоях Хармейстера. Нема Джимен возмущенно меряет шагами свои роскошные апартаменты. Его белые одежды плещутся вокруг тела, как крылья встревоженной птицы. «Ясу, вы должны его вернуть», — говорит он, прекращая свою ходьбу ровно настолько, чтобы обратиться к Нагасене. Его белые волосы распущены, борода всклокочена. На нем тяжело сказались последние несколько дней. И в каждом вымученном жесте и отрывистой фразе сквозит напряжение от усилий, которые он прилагает, чтобы не дать развалиться сети внутригалактической связи. «Я это сделаю, Нема», — обещает Нагасена, и его поклон выражает глубокое уважение. «А теперь расскажите мне, почему этот человек так важен? Почему 7 космодесантников рискуют успехом своего побега, забрав его с собой? Им не было нужно делать что-то подобное?» Джимен мнется, прежде чем ответить, и Нагасена старается не вникать чересчур глубоко в смысл этой паузы. «До того, как погиб Арго, Кай Зулейн был одним из наших лучших операторов», — начинает Хармейстер. «У него были коды синестетических соощущений для обмена сообщениями на самых высших уровнях. Если он передаст эти сведения предателям, работающим на Хоруса Луперкаля, то вся наша сеть связи будет засвечена. В досье Зулейна указано, что он неполноценен как астропат», — говорит Нагасена, чувствуя, что объяснение Хармейстера ложь. Его пальцы сжимаются на рукояти Сёдзики. Ее клинок для него — мерило честности. И хотя Нагасена не всегда нужно знать, почему он охотится, он не любит заниматься этим, исходя из ошибочных соображений. «Был неполноценным», — говорит Джимен, — «но госпожа Диас трудилась над восстановлением его способностей». Нагасена разворачивается к Афине Диас и опускается перед ней на колено, отбрасывая свои одежды за спину. Она не может видеть его при помощи своих глаз, но он знает, что она ощущает его присутствие. «И насколько вы преуспели? Зулейн сможет отослать что-нибудь за пределы планеты?» Афина Диас отвечает не сразу, но у Нагасены складывается впечатление, что она говорит правду. «Нет, пока нет. Он идет на поправку, но, как я думаю, он все еще слишком напуган, чтобы устремиться разумом в варп. Это может не иметь значения, если он в компании от Харвы», — говорит Сатурналия. «Возможно, у того получится вырвать коды из разума Зулейна, прибегнув к чародейству». «Он на это способен?» — спрашивает Нагасена, разворачиваясь обратно к Нема Джимену. «О способностях, которыми обладают воины Магнуса, мало что известно», — признается Джимен. «Но я бы не рассчитывал, что это лежит за пределами возможного. «Тогда мы должны побыстрее задержать Кая Зулейна», — говорит Нагасена. «А вы не можете просто поменять коды?» — спрашивает Картона. «Ты хоть представляешь, что это в себя включает?» — рявкает Джимен. «Разработка новых шифров для сети связи галактических масштабов требует десятилетий подготовительной работы. А пытаться заняться этим в разгар гражданской войны было бы форменным безумием. Нет, мы должны найти Кая Зулейна до того, как предатели-космодесантники вытянут из него эти сведения. Если они уже это не сделали», — говорит Сатурналия. «Из всех мест, куда они могли бы грохнуться», — вступает в разговор Головко. «Это должен был оказаться проклятый город просителей. Никаких карт, ни одного плана и тысяча мест, где можно затаиться. Астропат и семеро космодесантников обнаружат, что им будет тяжело оставаться незамеченными. Даже в таком лабиринте, как город просителей», — замечает Нагасена. «Нужно двигаться на место аварии», — заявляет Головко, — «и брать оттуда след». «Согласен, но чтобы охота увенчалась успехом, нам следует для начала понять мотивы нашей добычи», — говорит Нагасена. «Мы разыскиваем астропата и семерых космодесантников. И я хочу знать, почему их только семеро. Почему перед тем, как бежать, они не освободили всех?» «Это имеет какое-то значение?» – спрашивает Сатурналия. «Семеро предателей свободно разгуливают по Терри. Это на 7 человек больше, чем нужно». «Все имеет значение», – заявляет Нагасена. «Были освобождены только воины легионов, вставших на сторону Хоруса Луперкаля. Я считаю, что их возглавляет Адхарва. А он знает достаточно, чтобы представлять себе, кто из заключенных Астартес за ним пойдет, а кто нет. Далее возникает вопрос, зачем воину из 1000 сынов понадобилось организовывать этот побег? Ведь его легион все еще числится среди верных трону, не так ли?» Сатурналия делает шаг вперед, сжимая обеими руками свое оружие гвардейца. «Нет, не так. У Хирика и Диас от потрясения перехватывает дыхание. И даже Картона испускает вздох изумления. «Не могли бы вы объяснить поконкретнее?» – спрашивает Нагасена. «Император огласил приговор 1000 сынов и их примарху», – сообщает Сатурналия. «Уже сейчас мои собратья-кустодии приближаются к Проспера вместе с Русом и его воинами. Примарха Магнуса надлежит доставить на Терру в цепях». «За что?» – спрашивает Нагасена. «За нарушение никейских эдиктов и занятия магическими практиками, запрещенными лично императором», — говорит Сатурналия. «Сам Вальдор обнажил свой клинок». «В таком случае Магнусу повезет покинуть Проспера живым», — откликается Нагасена, и видит, что Сатурналия гадает, не оскорбляет ли охотник предводителя кустодиев. «Мы зря тратим время», — заявляет Головко. «Полчаса, и я наводню город просителей черными стражами. Мы разберем эту помойку на части, кирпич за треклятым кирпичом, но мы их разыщем». Нагасена качает головой. Головко уже успел утомить его своей прямолинейностью. «Отбери 30 своих лучших людей, Максим», — говорит он. «Большее количество нам только помешает». 30? Ты же видел, как они нас отделали, когда мы задерживали их в первый раз. Сейчас все будет по-другому. С чего бы это?» «На этот раз им будет не все равно, умрут они или останутся в живых», — отвечает Нагасена.